Года 4 назад они снимали вместе квартиру. Джойс в то время работала секретаршей в отеле, а мы с Сьюзи выступали в театре. Джойс всегда говорила, что будет лучшей актрисой, чем она. Так, кстати, и получилось. Это было в Сан-Бернардино, и вновь я почувствовал ее настороженность, которую тут же сменила открытая доверительная улыбка. По-моему, да. Точно не помню. Ваша сестра поддерживала с ней знакомство? О, нет. Когда Джойс пробилась в киноактрисы, Сьюзи все еще надеялась, что та сможет и ее пристроить на студию. Но Джойс зазналась, знаете, как это бывает, и постаралась отвадить Сьюзи от себя. Они вскоре поссорились. Джойс вообще охладела ко всем своим старым друзьям. По-моему, слава ей вскружила голову. Ну, к сожалению, так бывает довольно часто, вздохнул я, а сам все думал над тем, с какой целью она мне все это рассказывает. Я не сомневался в том, что говорилось это неспроста. Ваша жена осталась в Спрингвилле? «Мистер Хармс?» Вдруг спросила она. «Жена?» «Почему вы так решили?» Я неуловимо почувствовал ее внутреннюю напряженность, хотя Карина и старалась казаться веселой и беспечной. «Какая-то девушка бродила по берегу озера, очень похожая на вашу жену. А я частенько прогуливалась с биноклем, наблюдая повадки птиц, и невольно заметила ее». «Нет», — возразил я. «Лен все это время была со мной и только на 2 дня улетела в Сан-Франциско. Кстати, сообщают о посадке ее самолета. Извините, я должен бежать. Если не трудно, пришлите мне открыточку, как только доберетесь до Буэнос-Айреса. В скором времени я намереваюсь там побывать». Задерживая мою руку в своей, она попросила, чтобы мы с женой обязательно посетили Сьюзи в Нью-Йорке. Если она туда, конечно, попадет. Ведь ей так нужна будет поддержка. Пока я домчался до выхода на летное поле, самолет уже подрулил, и Элен в числе первых пассажиров спустилась по трапу. Мы бросились друг к другу в объятия и крепко расцеловались, на зависть находившимся поблизости пассажирам и зевакам. Бестолково теребя и перебивая друг друга, мы старались что-то рассказать каждый о своем, но бесполезно. Так толком ничего и не узнав друг о друге, решили серьезный разговор отложить до отеля. И только в номере, удобно устроившись в кресле, я приготовился ее слушать. Забравшись с ногами в кресло напротив, Элен начала свой рассказ. Пит и я поочередно наблюдали за островом, но ничего интересного там не заметили. Кон каждое утро уходил на охоту за змеями. Иногда между деревьями мелькало платье Карины, а вот, пожалуй, и все. Но, вопреки моим ожиданиям, никто к ним не приезжал. Вчера во второй половине дня, нагрузив моторную лодку чемоданами, они переправились на берег. Там их ожидала взятая на прокат машина. Пока они отсутствовали, я решила осмотреть их дом, даже добралась до пристани, но, вспомнив про змей, вернулась. Не смей подтрунивать надо мной. Я понимаю, что струсила, но как только представила себе этих мерзких змей, ничего поделать с собой не могла. «И не думаю над тобой смеяться», — ласково сказал я и погладил ее руку. Я и сам бы не рискнул идти туда. «А я узнала одну интересную подробность», — продолжала Элен. «Как-то Пит рассказал мне, что однажды Сюзанна приезжала в их края и с Конном заходила к нему в бар. И пока Конн возился с машиной, Сюзанна выпила несколько лишнего. В баре тогда находился один парень, который стал рассказывать Сюзанне различные истории про киноактрису.